Глава 22. «Разговор на пол самокрутки, ваше превосходительство», произнес начальник личной охраны атамана, штабс-капитан Фротов, как только Семенов вышел из ресторана. Он знал, что три квартала, отделявшие ресторана «Белый орел» от отеля японской военной миссии, в котором за главкомом все еще сохранялся генеральский люкс, Семенов предпочитает преодолевать пешком, и его, как телохранителя, это всегда беспокоило. «Что там у тебя случилось на твои полсамокрутки, унтер-офицер?» — уловил его нетерпение атаман. Фротов все еще пребывал в роли водителя и носил унтер-офицерские нашивки. Лишь очень немногие белые офицеры, да еще в отделе разведки Квантунской армии, помнили, что на самом деле он является офицером Семеновской контрразведки, довольно сносно владеющим японским и китайским. А недавно, всего месяц назад, Семенов произвел его в штабс-капитаны. «У меня ничего, считаю, что случилось у вас, поскольку объявилась Сато». «Что ты сказал?» «Говорю, японка ваша неожиданно объявилась». Фротов не мог не заметить, как глаза генерала вдруг наполнились радостным изумлением. В принципе, это обветренное, огрубевшее, потерявшее способность преображаться под влиянием каких-либо эмоций лицо и на сей раз должно было бы сохранять суровую нордическую невозмутимость. Тем не менее, оно изменилось. «Где она? В соболях-алмазах?» «В отеле, ваше превосходительство». «У меня в номере?» «У нее теперь свой номер, и тоже почти генеральский». «Тогда какого дьявола? К отелю!» — ворвался Семенов в салон автомобиля. «Не тяни, пристрелю, как собаку!» «Да тут езды-то на пол самокрутки, господин генерал! Странно только, почему она опять появилась?» Как бы вслух размышлял штабс-капитан, не рассчитывая на ответы главкома. Когда в прошлый раз она исчезла, казалось навсегда. «Кому это казалось, что навсегда?» — возбужденно спросил атаман. «Тебе, что ли?» «И мне тоже». «Лично я даже мысли такой не допускал, штабс-капитан. Тебе не дано знать, какая она женщина в соболях-алмазах». «Достаточно того, что я уже знаю ее как японскую контрразведчицу, хотя слышно, якобы Кемпейтай арестовала ее за связь то ли с советской, то ли с английской разведкой, и даже вроде бы, но потом вдруг появился другой слух». «Так ведь они эти слухи сами и распускали». «Как и следовало предположить». «На самом деле ее готовили в особой разведшколе, расположенной где-то на острове Осима», — жестко уведомил его Семенов. И штабс-капитан был крайне удивлен его реакцией, поскольку до сих пор атаман ни разу не пытался хоть как-то развеивать ни один из самых мрачных слухов относительно судьбы этой японской красавицы. «На Осиме, значит?» — спросил Фротов, как будто место ее подготовки имело сейчас какое-то принципиальное значение. «А потом проходила спецподготовку на курсах при Токийском университете, уже в качестве сотрудницы Министерства иностранных дел. Вот все, что пока удалось узнать о ней». «Разведка под дипломатической крышей. Да, эта самурайка сумеет. Можешь не сомневаться, генерал-казак». В словах атамана сейчас явно сквозила гордость за способности своей возлюбленной. «Она как раз многое сумеет в соболях-алмазах». «Но только она шпионит за вами». «И за мной тоже, коли велено», — спокойно воспринял это Семенов. «Кстати, не забывай, японская контрразведка дружественна нам. Именно потому приходится работать против нее особенно старательно». «Попридержи-ка язык, Фротов, а то потеряешь вместе с папахой». Однако угроза атамана штабс-капитана не смутила. Прирожденный разведчик, он прекрасно понимал, именно в минуты, когда атаман возбужден, можно выжать из него все то, чего нельзя было узнать по поводу Сато за многие предыдущие дни. «Насколько мне известно, до сих пор квантунцы вроде бы не очень охотно допускали к дипломатической разведке женщин. Тем более, японки мало приспособлены к такой работе. Раскручивать своих клиентов на сексуальном поприще – в этом они, понятное дело, мастачки». Семенов недовольно поворчал. «Они не только на этом мастерицы. особенно после разведшколы на Осиме. Генерал не забыл, как упорно Фротов предупреждал его о постельно-шпионских наклонностях Сато, всячески стараясь оттеснить эту японку от атаманского ложа. Бывало, главком начинал ненавидеть своего тайного телохранителя и готов был пристрелить. И лишь память о тех случаях, когда Фротов действительно спасал ему жизнь или уводил от крупных неприятностей в отношениях с японской разведкой, не позволяли Семенову слишком уж налегать на штабс-капитана. «По-моему, ее предназначают уже для той послевоенной Европы», — предположил генерал. «Причем на сей раз готовят по-европейски, без азиатской наивности и восточного идиотизма. Словом, по-нашенски, сабельно готовят». «Да, понятно, что уже по-европейски. Но почему она опять здесь, в Маньчжурии? Какого дьявола ее вновь подослали к нам?» «Ну, почему сразу подослали?» — задели слова штабс-капитана самолюбие главкома. «И не к нам, а ко мне. Забываешься, штабс-капитан?» «Не нравится мне все это. Не сама же она подалась сюда. И, конечно же, опять не без ведома японской контрразведки. Мы уже обсуждали, Фротов. И знаешь, что я тебе скажу, казак? Офицеру, решившему подослать ее ко мне, я готов поставить 100 бутылок лучшего французского шампанского». «Так благодарны?» — искренне удивился Фротов. И в глазах его промелькнуло истинно мужское любопытство. «Знатно, знатно. Неужели настолько хороша? Эта женщина стоит любых щедрот в соболях-алмазах». «Только из уважения к вам верю, и по этой же причине не смею завидовать, даже белой завистью». «Не из уважения ты не смеешь завидовать в соболях-алмазах, из страха», — пробубнил себе под нос генерал. Остановив машину возле отеля «Сунгари», Фротов еще на несколько минут сумел задержать атамана. Перед ответственными встречами он всегда старался попридержать его возле себя и хотя бы в нескольких словах проинструктировать по поводу мер предосторожности. Поначалу это раздражало Семенова, но со временем он смирился и стал принимать как должное. «Я так понимаю, что избавиться от опеки Сото мы пока что не можем», — молвил штабс-капитан, нервно сжимая руль. «Уже хотя бы потому, что я этого не желаю». «Хорошо, что эти слова произнесли вы. Мне было бы труднее решаться на них». «Не томи душу, время уходит», — улыбаясь, произнес Семенов. Хотя понятно было, что улыбка эта адресовалась не Фротову. «Так вот, поскольку избавляться от японки-разведчицы мы пока что не желаем, следует максимально выжать из нее все в свою пользу. Попытайтесь выяснить, в какую страну ее могут послать. Наиболее предпочтительные из стран – это Германия, Италия, Венгрия. Сото могла бы стать нашим агентом по связям с белой эмиграцией. В частности, в Германии ей следовало бы связаться с полковником Курбатовым». «С этим обязательно надо связаться. Совсем от рук отбился стервец. Однако мы будем делать вид, что ничего нежелательного не происходит. Тем более, что во время рейда Курбатов свою миссию выполнил». «Не спорю, молва пошла. Как предполагаешь, мы могли бы использовать его дальше? Для начала вернуть сюда, в Маньчжурию?» «Уже бессмысленно». «Почему бессмысленно? Возглавил бы диверсионную школу или назначили бы его начальником отдела разведки и диверсий штаба армии?» «Вскоре сами вынуждены будем думать, куда деваться. Свернув башку германцам, красные примутся за япошек, и те побегут. Это им не в лесах Малайзии с полудикими племенами, луками да кремниевыми ружьями вооруженными воевать. В Россию его тоже посылать пока что бесполезно. Как диверсант он ничего, но там ведь нужно будет легализоваться, жить под чужими документами, работать на разведку и вести игры с советской контрразведкой». «А легионер, думаешь, к этому не готов?» «Не готов. Да и не в этом характере крысятничать где-нибудь на заводе с поддельными документами в кармане. Считаю, что его следует срочно пропустить через германскую разведывательно-диверсионную школу. Лучше всего через фридентальские курсы Отто Скорцени, на которых под Берлином готовят сейчас диверсионную элиту мира. «Считай, что частично уже определились», — нетерпеливо подбодрил Фротова генерал. «А затем превратить в респектабельного бизнесмена, который бы, поселившись в одной из нейтральных стран, готовил появление там генерала Семенова и его ближайшего окружения, место в котором я уже забиваю». «Оно там давно забито». «Благодарствую». «Понятно, что это запасной вариант», — поспешил уточнить Фротов, опасаясь, как бы Семенов вновь не ударился в прожекты по поводу создания казачьей страны Даурии. «То есть главное сейчас ненавязчиво завербовать Сото в нашу агентуру», — подытожил их разговор атаман. «С пользой для японской разведки, естественно, которой очень хочется заполучить Курбатова». «Словом, основную линию мы определили, а там будет видно», — вновь и теперь уже решительнее заторопился Семенов. Идущего к отелю генерала Фротов проводил с ироничной улыбкой на устах. «Это же надо, чтобы лихого атамана! И так вот баба подкосила! Добро бы из русских какая, а то ведь епошка епошкой! Хотя, ох, негоже казаку такую вот к себе приближать!» Тем не менее он проверил пистолет и вышел вслед за верхглавкомом, намереваясь покрутиться в фойе, обстановку пронюхать, к людям присмотреться. «Ибо служба есть служба!»